Теперь, когда с кучей текста я разобрался, думаю, можно оценить мой новый статус и открыть полученные подарки за два задания. Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhard.day.work 213278. Глава 82. Имя. Райан Пирс. Раса. Демон. ДМЦ Мутант. Класс. Дух Мщения. Подкласс. Рунный Мастер. Уровень. 129. Опыт. 405717. 408000. Параметры. Сила. 814. Ловкость. 955. Выносливость. 854. Интеллект. 145. Интуиция. 175. Свободные очки. 182. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец. Начинающий альфа. Полувысший. Демон. Умения, навыки. Боевые искусства 79 ур. Стрельба 77 ур. Полиглот 9 ур. Психология 42 ур. Стратег 49 ур. Скрытность 61 ур. Разум игрока макс. Устрашение 65 ур. Стиль животного 60 ур. Сопротивление наркотическим веществам 65 ур. Хакермин 59 ур. Инженер 68 ур. Воля альфы 45 ур. Демоническая регенерация 25 ур. Повар-алхимик 65 ур. Покер-фейс 37 ур. Вой 34 ур. Взгляд сокола 35 ур. Болевой порог 57 ур. Максимальный удар 34 ур. Мазохизм 35 ур. Биология 65 ур. Права С-класса 43 ур. Шестое чувство 49 ур. Учитель 7 ур. Метаморфизм 47 ур. Связь стаи 17 ур. Энергетическая чувствительность 37 ур. Контроль внутренней энергии 40 ур. Легкое поглощение энергии 65 ур. Слабое взаимодействие с пространством 57 ур. А медведь макс. Ускорение 17 ур. Демоническая аура 1 ур. Демоническая мана 1 ур. Поглощение душ 2 ур. Телекинез 1 ур. Частичное сопротивление физическому урону 1 ур. Сила демонической крови 1 ур. Сверхспособности. Ускорение времени. Ликантропия. Адский огонь. Вы прошли новую планку сверхчеловеческих сил. Ваша выносливость вышла за 500 единиц. За преодоление новой преграды вы получаете навык «Взрывная регенерация». Он позволит вам, используя ресурсы тела на 10 секунд, усилить скорость своего восстановления в несколько раз. Внимание, навыки регенерация и взрывная регенерация были поглощены навыком демоническая регенерация. Вы прошли новую планку сверхчеловеческих сил. Ваша сила вышла за 500 единиц. За преодоление новой преграды ваш навык максимальный удар получает 20 новых уровней. Увидев мою нынешнюю силу и новые навыки, я даже ненадолго завис. Но придя в себя, я сразу взял в руки одну из гантелей, хранящихся в квартире для легкой нагрузки, и, напрягая мышцы, стал ее сдавливать с двух сторон. Сначала она довольно неспешно деформировалась, но скорость изменений становилась все сильнее. Затем я ощутил энергию, откликнувшуюся на мое желание силы изнутри тела, и мои руки резко стали сильнее, а металл в руках стал напоминать пластилин. Чувство столь моментального усиления быстро пропало, и я почувствовал внутри легкую пустоту. После чего, обратив внимание на статус, я увидел, что уровень демонической ауры и манны повысился на единицу. Отметив новые особенности благодаря получению класса, я продолжил эксперименты. Взяв на кухне нож, я резко провел им по руке, но к моему удивлению рана получилась несколько меньше предполагаемой изначально, и регенерация, просевшая в уровне, сразу же начала восстанавливать ткани даже быстрее, чем раньше. После этого я решил зайти к проверке с другой стороны, и, обратив лишь один свой палец, я удлинил на нем заостренный коготь и провел им по восстановившейся руке. В этот раз размер раны не был меньше ожидаемого, и, решив, что ничего нового я уже не увижу, я направился к раковине. Уже смывая с рук кровь, я обратил внимание на маленькое отличие в полученных изначально классовых навыках. За всеми этими увеличениями циферок и новыми способностями я не заметил, что один из навыков мне выдали с изначально увеличенным уровнем. Любой бы от такой новости бы обрадовался и забил, и я бы, возможно, поступил бы так же, но вот только навык, получивший изначально второй уровень, был завязан на поглощении души, и это заставляло задуматься. Целостной идеи, почему так случилось, у меня не было, а возникающие догадки хотелось гнать подальше. Решив позже хорошенько поразмыслить о случившемся, я наконец перешел к полученным билетам. «Потрясающе!» — воскликнул Пирс, наблюдая за данными, появившимися перед глазами. С перезагрузки системы прошла еще одна неделя, и сейчас я активно занялся анализом образцов крови капитана. И по полученным результатам я могу смело назвать Эрскина гением, ну или вивисектором высшего уровня. Тут смотря с какой стороны взглянуть. Если всего этого он добился лишь с помощью своего ума и теории, то он монстр. А вот если рабочий образец был получен за счет нескольких сотен, а может и тысяч мутантских жизней, то тут уже можно говорить браво его образу добрячка, показанному в первом фильме о Роджерсе. Если кратко описать изменения, произошедшие с Роджерсом из-за сыворотки, одним словом, то он мутировал. Но только мутация эта была почти полностью контролируемая и нацеленная лишь на доведение человеческих способностей к своему максимуму. Проще говоря, у Стива в теле создали тот же ген Х, который есть у большинства мутантов, но его был максимально обрезан и нацелен на медленную модификацию тела. По моим тестам такой ген должен был менять Стива постепенно в течение 5-8 лет, но тут в дело вступили вита-лучи, заставившие полученную организмом надстройку максимально быстро проводить свои изменения, беря только самое ценное. Если приводить более понятный пример, то представьте себе комнату с кучей книжных шкафов, каждый из которых вы при достаточном количестве свободного времени успеете полностью изучить и постигнуть скрытые в хранящихся в нем книгах знания. И тут вдруг вам сообщают, что времени в обрез и в руку дают два чемодана, говоря, что вы сможете взять лишь то, что успеете, а на остальное нет времени. Вот так же и поступил с этой мутацией Эрскин. Я, конечно, понимаю положение вещей, которые могли сподвигнуть его на такой поступок, но как ученый готов плакать кровавыми слезами. К сожалению, в те времена правительству нужны были суперсолдаты прямо сейчас и на фронте, а не в будущем, когда уже будет поздно. Из-за этого организм капитана Америки получил довольно сильно урезанный набор навыков, а именно сверхчеловеческую силу, выносливость, регенерацию и среднюю приспосабливаемость к окружающим угрозам. В идеале он должен был получить намного больше, конечно, до суперспособностей наподобие пирокинеза или полета бы не дошло, но вот тело капитана стало бы идеалом в плане эволюции. Дошло бы, так сказать, до своего пика во всем, а не нахваталось бы лишь основ, как сейчас. Оставшиеся образцы и данные я решил послать Барнеллу. Ему они пригодятся и помогут разобраться с проблемами, возникшими при разработке моей сыворотки суперсолдата. Парень уже крайне неплохо продвинулся в ее изучении, и думаю, с помощью полученных данных он сможет в ближайший год перейти к клиническим испытаниям. Отослав образцы, я наконец решил проверить результаты исследований Паркера. Он и мой кухонный вор уже весь последний месяц зовут меня для представления своей разработки, а у меня все не находилось времени на этих двоих. Зайдя в лабораторию, я застал одинокого Паркера, сидящего за микроскопом. Услышав мои шаги, Питер обернулся в мою сторону и, преодолев секундный ступор, сразу же вскочил. «Здравствуйте, сэр!» – поздоровался Паркер с маниакальным взглядом. «Привет, Питер, ну так ты покажешь мне тот проект, который, как ты сказал, поменяет мир?» – с дружелюбной улыбкой спросил Пирс. «Да, сейчас, сейчас!» – забегал по лаборатории Паркер, доставая разные пробирки и подготавливая место для предоставления своего шедевра. «Вот это бактерия H1!» «Освобождая место для начальства перед микроскопом», — сказал Питер. «И что в ней особенного?» — спросил Раин, рассматривая творение подростка. «Сейчас», — сказал Питер, опуская кусочек пластмассы в мензурку, стоящую рядом. «Это то, что я думаю», — спросил Пирс, смотря на растворяющийся кусочек пластика с крайне быстро появившимся интересом. «Да, это бактерия, способная поедать пластик», — ответил с улыбкой во все 32 Паркер. «Потрясающе!» Не смог сдержать своего восхищения Раин. «Она раскладывает его на простые компоненты. Но это еще не все», — с загадочной улыбкой сказал Питер. Поставив перед Раином другую мензурку с новыми бактериями, Питер начал объяснять. «Простые компоненты получения от H1 могут быть переработаны этими бактериями. Материал, полученный в процессе переваривания ферментами штамма 201F6B бактерии Dionella sakaiensis, может использоваться для повторного синтеза и производства пластмассы по качеству, не уступающей той, которая производится во время нефтехимических процессов». Теперь уже полностью не скрывая своей гордости, сказал Паркер. «Увеличиваю финансирование втрое, после выхода на рынок вы сможете рассчитывать на премию в 20 окладов, а пока мне нужны все данные по ним, которые вы успели собрать». Уходя от Паркера, я был на седьмом небе от счастья. Его разработка открывает просто безумные перспективы, и главное, она позволит громко заявить о себе миру. Чувствую, у моих адвокатов скоро будет просто море работы, надо бы нанять им помощников. И если вы не понимаете, насколько это прибыльная и рискованная разработка, то я объясню. Паркер – это не курица, несущая золотые яйца, это гребаный Индиана Джонс, нашедший золото Майя стоимостью с несколько газ бюджетов Америки. Ежегодно на одного человека приходится около 500 килограмм мусора, и довольно весомую его часть составляет пластик. H1 позволит моей компании открыть постоянный поток денег размером с неплохое море от множества стран в мире. А вот вторая бактерия позволит этот поток увеличить до океана. Конечно, все не так просто, и вначале мне придется слить такое же море зеленых на подкуп многих людей и выставление открытия моей компании в нужном свете. Ведь уже прямо сейчас я могу придумать самый простой способ подгадить компании, сделавшей это открытие. Надо всего лишь заставить активизироваться всяких защитников планеты, и они уже сами настроят народ на ненависть к столь жадной и не делящейся своими открытиями с общественностью за бесплатно или по максимально низкому ценовому диапазону компании. Поэтому изначально надо выступить от лица этакого любителя природы и сделать так, чтобы вывернуть все наизнанку было крайне сложно. И это я привел лишь самый простой пример наиболее очевидной проблемы, а ведь таких нюансов десятки, и от того, как себя представишь перед народом, будет зависеть все будущее компании. А ведь я через пару месяцев хотел вывести в свет свою команду супергероев, но похоже, теперь они станут моим добивающим фактором в образе идеального заботящегося о народе предприятий. Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhartodaywork213278. Глава 83. Пока мои работники мучились с продумыванием всего выступления и готовили ответы ко всем возможным и невозможным каверзным вопросам, я решил посетить одну довольно занимательную встречу. Доктор Отто Актриус устроил довольно интересную кампанию по приманиванию состоятельных личностей на презентацию своего реактора бесконечной энергии. Многие организации сразу же заинтересовались этим проектом, а главный спонсор всего творения Норман Осборн был только рад возможности найти для себя несколько новых акционеров. Этот проект является последним шансом для Аскорпа остаться на плаву. В последние годы у них не особо заладилось с многими проектами. Сначала неудача на фоне военных заказов из-за брони Старка и его Феникса, подобного возвращения в ряды поставщиков оборонных систем. Затем Хаммер, уже получивший оплату за многие продукты своей компании, был выставлен психом, помогающим опаснейшему преступнику и ответственным за многие смерти на Старк-Экспо. Щит же довольно быстро выкупил большую часть компании Хаммера и захапал самые вкусные разработки. После я с Паркером подпортил его планы на более нелегальное вооружение в виде экзоскелетной брони. Сейчас же, если этот реактор вечной энергии окажется пшиком, то Аскорп уйдет более сильной компании по дешевке и просто перестанет существовать. Согласитесь, больно смотреть, как твое творение, созданное лишь за счет собственных сил и навыков, умирает на твоих глазах. Осборн буквально теряет свое наследие. Хотя я, если честно, не понимаю, откуда у него вообще такая вера в прибыльность проекта. Нет, деньги он точно принесет, но на многое надеяться не стоит. Кто в первую очередь будет пользоваться этим бесконечным источником энергии? Сама Аскорп, несколько компаний и одна-две организации. Остальные или попытаются украсть чертежи разработки Отто, или просто уничтожат его, например, саботировав презентацию, как вон тот ассистент, заложивший какую-то маленькую примочку в стек между двумя креплениями. Интересно сказать или промолчать, хотя уже не важно, вон кто-то из гостей заметил действия ассистента, а глазастым гостем, оказывается, был Паркер. Интересно, а как он сейчас оказался здесь, если времени на работу с Актриусом у него точно не было, и все свободное время, не считая полетов на паутине и института, он проводил в лаборатории. Достав устройство, подложенное парнем, он показал его охране и указал на уже почувствовавшего опасность ассистента, рванувшего в сторону выхода. В принципе, из этой кучи богачей мало кто смог бы и даже решился помешать побегу напуганного подростка, но, видимо, удача или божественное провидение были не на его стороне, и он решил прорваться через дверь, у которой стоял я. Когда парень уже приблизился к двери, я резко вынырнул из толпы, и он даже не успел понять, как оказался на полу с зажатой за спиной рукой и прижатыми к полу ногами, с лицом крайне прочно впечатанными в пол. «А, Питер, привет!» — поздоровался с подбежавшим и уже готовящимся геройствовать Паркером Пирс. «Мистер Пирс!» — удивленно выдал Паркер, смотря, как его начальник и вообще довольно странная личность передает двум габаритным охранникам еще мгновение назад резво убегающего человека. «Вижу, ты тоже не смог пропустить столь интересную встречу, только вот как именно ты сюда попал?» – спросил Пирс, беря у подошедшего официанта бокал шампанского из-под носа. «Меня пригласил доктор Октавиус», – ответил Питер. «И как же вы познакомились?» – с интересом спросил Раин. «Глава моего института в хороших отношениях с доктором, и он смог уговорить его на еженедельные лекции для студентов. После выступлений мои вопросы смогли заинтересовать мистера Октавиуса, и после нескольких лекций я даже смог помочь ему в паре моментов устройства реактора», — ответил Паркер, все больше распаляясь по мере рассказа о знакомстве со столь знаменитым ученым. «Питер у нас на курсе вообще самый башковитый. Я уже собирался идти к отцу с просьбой нанять юную копию Октавиуса, появившуюся у нас под боком, но его украли». Вклинился в диалог резко появившийся молодой парнишка в дорогом костюме темно-зеленого цвета и коротко постриженными рыжими волосами. «А вы?» Не знать сына Нормана Осборна на этой встрече не мог никто, но поведение парня было слишком бестактным для человека, вхожего в высший свет, и Раин, в которого с детства вбивали манеры, не мог не выделить свое отношение к такому поступку. «Ах, да простите, Гарри Осборн, мистер», не заметив взгляда, которым его одарил Раин, спросил Осборн. «Пирс, мистер Пирс, а как вы познакомились с Питером?» — с интересом спросил Гарри, ища кого-то взглядом в толпе. «Более полугода назад я стал одним из зрителей демонстрации навыков мистера Паркера. Одна из его разработок довольно сильно захватила мое внимание, но, к сожалению, я слишком поздно заключил с ним контракт, и та разработка не досталась моей компании». Заметив удивление в глазах собеседника, Раин продолжил: «Да, я являюсь тем вором, укравшим вашего друга у вас из-под носа». С легкой улыбкой, смотря на растерянность парня, ответил Пирс: «Гарри, не представишь мне двух юных героев сегодняшнего вечера?» — подойдя к молодой компании, спросил Норман Осборн, прервав затянувшееся молчание и улыбаясь своей дежурной улыбкой, но Раин заметил довольно неприятный холод в глазах мужчины. «А да, сейчас», — пришел в себя Гарри, окидывая Раина крайне задумчивым взглядом. «Это Питер, я тебе о нем рассказывал. Он еще помог доктору Октавиусу в его расчетах, а рядом с ним мистер Пирс». После представления, Пирса с Паркером просветили пронизывающим взглядом и, сделав для себя какие-то выводы, продолжили демонстрировать свое дружелюбие. «Мистер Паркер, помню, Гарри крайне хорошо о вас отзывался, поэтому я думаю, смогу раскрыть вам один секрет. После сегодняшней демонстрации Отто заявит о открытии своей лаборатории под патронажем Аскорпи, я думаю, для вас там довольно легко найдется место». Под довольно радостный взгляд своего сына закончил Осборн. «А вы, мистер Пирс, являетесь другом Питера?» — с интересом спросил Норман, явно отметив высококлассную одежду и боевые навыки парня. «Я его начальник», — довольно спокойно ответил Раин, сдерживая усмешку, увидев реакцию Паркера на столь незавуалированное переманивание в другую компанию прямо перед лицом начальства. «Вот как?» — с трудом, но смог сдержать удивление Осборн, но потом его улыбка стала чуть искренней. «А какую компанию вы представляете?» — с интересом спросил Норман. «Кустодикорп», — ответил Раин под еще более довольную улыбку Осборна-старшего. «Продолжить беседу нам не дал голос Отто Октавиуса, сорвавшего покров с манипуляторов и начавшего свою вступительную речь о своей разработке. Если честно, я лишь дополнительно удостоверился, что доктор у нас слишком наивен. Дешевая электроэнергия, бесконечный источник питания, да кто в этом мире вообще позволит такому появиться? Но еще больше вгонять меня в скуку слишком детскими заявлениями он не стал, и, одев свои меха-щупальца, он наконец приступил к активации своего детища. Когда перед Октавиусом появилось маленькое солнце, я, как в принципе и все присутствующие, на мгновение был заворожен красотой этой миниатюрной звезды, но долго любоваться этим чудом никто не смог. Уже через минуту люди стали замечать повысившееся магнитное поле вокруг звезды, втянувшие в себя весомую часть неприбитого металла и украшений на хлипкой застежке. Октавиус попытался взять все под контроль и успокоить толпу, но буквально за пару десятков секунд ситуация полностью вышла из-под контроля, и в зале включилась аварийная система, требующая немедленно покинуть здание. Пока вся толпа панически убиралась от быстро начавшей набирать массу звезды, я незаметно отделился от потока людей и сместился в угол к жене Отто. Все же ее смерть была одной из трех причин его безумия. Питер же также встал поблизости от входа, следя за летящими предметами и помогая присутствующим целыми покинуть зал. Пару раз мне пришлось подсобить Паркеру, выставив несколько рунных барьеров, скрытых иллюзий на пути травмоопасных предметов, но в суматохе никто не заметил ударившихся о воздух прутьев и застывших на мгновение кусков металла. Ни недовольные крики, а сборно ни общая паника с все более выходящей из-под контроля машиной не смогли заставить Отто отключить питание звезды. Поэтому, не став дожидаться переоблачения моего ученого и рискованных действий с его стороны, я просто достал из убранного в карман тряпичного мешочка несколько приборов и, используя магический телекинез, медленно сопротивляясь гравитационному полю звезды, левитировал приборы к трансформатору. На середине пути железные оконные рамы не выдержали и, погнувшись, запустили в полет по залу пару десятков осколков. Много сделать в тот момент я не успел, и все, на что меня хватило, это крик Октавиусу о опасности сзади и резкий рывок к женщине, закрыв ее своей спиной и инстинктивно выставляя там тепловой щит, крайне затратное на энергию поле с максимально повышенным градусом. Осколки стекла, соприкоснувшись с моим щитом, просто упали на пол расплавленной лужицей. Отпустив не успевшую ничего понять женщину, я застал картину мучившегося в агонии Отто задетым одной из тепловых волн, пробившейся сквозь первичные слои защиты с поврежденным чипом контроля его щупалицы двумя осколками в боку. Дотянув устройство до щитков, я успешно вырубил питание, без которого звезда схлопнулась всего за одно мгновение, а тело Отто, перестав прожариваться, упало на пол. Подбежав к не особо хорошо выглядящему ученому, я сразу же проверил пульс и, убедившись, что его жизни почти ничего не угрожает, успокоил жену. Затем, имитируя поиски дополнительных травм, я аккуратно повредил плату управления щупалец и перебил пути, соединяющие из батарей питания. Убедившись в стабильности ситуации, я оставил с доктором не особо сопротивляющегося Паркера и, попросив мне сообщить, когда он пойдет на поправку, покинул здание, открестившись от ворвавшихся на этаж врачей. Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhartaday.work/213278. Глава 84. Добравшись до дома, я созвонился с Питером и узнал не особо радужную картину положения доктора Октавиуса. Размер поражения оказались немного масштабнее, чем я ожидал, и сейчас врачи проводят довольно тяжелую серию операций по отделению вплавившегося экзоскелета и спасению моторных функций Отто. По словам Паркера, его жене сказали, что это все займет минимум 30 часов беспрерывного нахождения на операционном столе, и после ему придется как минимум полгода-год провести на новейших разработанных препаратах, выпущенных Роксон. Скажем так, жена Октавиуса хотела казаться собранной, но на деле она была в шоке от таких новостей, о чем и поспешил мне сообщить Паркер. Потратив пару часов на дополнительный сбор информации о семье Октавиуса, я полностью понял всю плачевность ситуации Отто. Осборн, конечно, внес весомый вклад в его разработку, но полностью оплатить ее он не смог. Часть прав имели небольшие компании в количестве, не доходящем до десятка, и около 8-10% от всей суммы, потраченной на эксперимент, Отто вложил из своего кошелька. Поэтому, скажем так, семья, пошедшая ва-банк, не может сейчас позволить себе такие траты. А их нанимателям в данный момент уж точно не до жизни создателя столь неудачного изобретения, чуть не отправившего на тот свет полгорода. Конечно, размеры не случившейся катастрофы никто не узнает, но вот богатые и влиятельные люди, присутствующие там, довольно ретиво закидали оскорписками. Осборн уже довольно быстро открестился от Октавиуса и в данный момент заявил о разрыве контракта с Отто, развернув масштабную кампанию по поливанию ученого грязью и перекидывание на него всех собак. Разобравшись на несколько дней с Отто, я наконец расслабился и решил остаток дня провести за чем-то ненапряжным. Долго искать, чем себя занять, мне не пришлось, и только отложенный в сторону ноутбук снова занял свое законное место на моих ногах. Открыв поисковик, я решил проверить, как поживает мой клип, выпущенный через несколько дней после вторжения. На нем под нарезку моментов сражения Мстителей играла исполненная мной Born for His at Hest Sore. Ролик набрал уже более 1 000 000 просмотров и, похоже, не собирается останавливаться. Количество комментариев приближается к 300 миллионам. Смотря на это, я даже задумался, а не выпустить ли мне альбом. Идея столь сильно проникла мне в голову, что я сразу открыл плейлист и стал подбирать себе треки. 12 октября 2012 года, Нью-Йорк. «Здравствуйте, доктор Октавиус», — поздоровался Раин, зайдя в палату качнувшемуся ученому. «Добрый день, а вы вспомнил, это же вам я обязан жизнью своей жены. Примите мою искреннюю благодарность, если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, сразу обращайтесь». Прояснилось лицо Отто. «Я тоже забыла вас тогда поблагодарить, спасибо», — улыбнулась женщина, сжимая руку своего мужа. «Ни за что, я просто в тот момент мог вам помочь и сделал это», — спокойно сказал Раин, вставая рядом с Отто. «Ах, да где мои манеры, Раин Пирс?» — представился Раин, пожав ослабшую руку Октавиуса. «Вижу, вы сейчас не очень хотите вести долгие беседы, поэтому не буду отнимать ваше время», — ответил Пирс, достав темную визитку и передав ее в руки жене. «Я являюсь представителем Custody Corp и хотел бы предложить вам работу на нашу компанию. Мы узнали о вашей печальной ситуации со Скорп и готовы предложить вам намного более выгодные условия», — сказал Раин под непонимающий взгляд мужчины и удивленный вздох жены, прочитавшей название визитки. «О чем вы? Какая ситуация?» — немного взволнованным голосом спросил Отто, переведя взгляд с Пирса на жену. Под его взглядом, немного помявшись, она начала говорить. «Я не хотела тебя волновать. Ты пока еще слаб и все равно ничего бы не смог сделать». Виновато начала ходить кругами женщина. «Что произошло?» — с твердостью сказал Октавиус, поймав зрительный контакт с женой. «Оскар подказалась оплачивать твое лечение и во всеуслышание заявила, что разрывает с тобой все связи и никогда больше не будет работать с таким опасным для окружающих человеком. Они перекинули большую часть вины на тебя и сказали, что ты требовал от них скорейшего проведения демонстраций без предварительных тестов». Выпалила на одном дыхании женщина с все больше распыляемой яростью и чуть не сорвалась на тираду крайне нелицеприятных слов для описания Осборна в конце. «Я требовал ранней демонстрации. Да он совсем. Я несколько раз говорил о нужде в предварительном запуске, но этот ссылался на и так слишком большой бюджет и требовал скорейшего показа. Ему нужно было шоу, а я теперь виноват», — взбесился Отто, отнюдь не сдерживая себя и не ограничивая свой словарный запас. «Стоп, а как ты тогда оплатила мое лечение?» Спустя пару минут, наконец немного успокоившись, Октавиус вспомнил о начале радостных новостей. «Когда мне озвучили всю сумму, я была в шоке, но спустя несколько часов обзвона всех ко мне подошла медсестра и сообщила, что все твое лечение оплатили и даже за последующую реабилитацию уже внесена полная сумма. Я сразу захотела узнать, кто это сделал, и мне сообщили, что выплата поступила от Custody Corp», — сказала жена Отто, одарив Пирса еще более благодарным взглядом. «Мы не могли не помочь столь талантливому светилу науки», — ответил Раин под плохо читаемый взгляд Отто. «Зачем?» — спросил Отто. «Что зачем?» — немного недоуменно переспросил Пирс. «Зачем вам ученый с моей нынешней репутацией? Я никогда не был идиотом и понимаю, что теперь для общественности я опасный элемент, а для компании человек, тащащий за собой кучу судебных проблем и минимальный шанс найти для моих проектов спонсоров. Я не особо слежу за иностранными компаниями, но названия тех, кто имеет самые инновационные и финансово обеспеченные научные отделы, я помню отлично. И за последние несколько лет я не слышал о появлении восходящей звезды с вашим названием. Поэтому я спрашиваю, зачем вы так стараетесь и хотите нанять человека с таким количеством проблем на прицепе?» Нацеленным взглядом впившись в глаза Раина, Отто пытался рассмотреть там ответ, понять смысл их действий. Да у него была репутация и пара неплохих проектов, но ни один из них не был особо прибыльным. Его детище, которое он разрабатывал еще с начала своего третьего десятка, могло стать дойной коровой, но теперь он не особо отличается на фоне других ученых и даже наоборот выглядит максимально вредно для компании. Какой смысл от всех его открытий, если для общества он теперь псих, гонящийся за славой, не думая о угрозе жизням окружающих? Знаете, я бы мог сейчас сказать, что мы знаем настоящее положение дела и именно поэтому не боимся нанять вас, но это бы была ложь, — вздохнув, сказал Раин, садясь на диванчик у стены. Вы правы, на данный момент мы средняя компания, которая по логике не может себе позволить такого ученого и уж точно предложить что-то более выгодное, чем такой титан, как Оскарп. Но на деле денег и возможностей у нас почти столько же, как и у самых топовых компаний среднего уровня, и при желании мы сможем достать на пару проектов наподобие вашего. Все наше бесстрашие и пренебрежение к вашим проблемам основано на простом знании. Знании, что уже через 2 месяца мы сможем нанять хоть десяток таких же прокаженных для общества ученых и спокойно наполнять карманы парой миллиардов долларов в год. Я не буду раскрывать вам корпоративные секреты, по крайней мере пока вы не подпишете контракт, но думаю, через пару месяцев вы сможете убедиться в правдивости моих заявлений. Завтра наш человек занесет вам договор и вы сами сможете оценить перспективы. Но, пожалуй, я уже у вас задержался и не буду и дальше мешать вашему восстановлению. Как мне известно, доктор прописал вам частый сон по крайней мере еще на 2 недели. Попрощавшись, Раин покинул больницу, думая о том, сколько еще дел и забот ему нужно будет сделать перед открытием обществу творения Паркера и после, но пройдя еще немного, решил, что все немного подождет и хотя бы пару вечеров он сможет выделить на пока довольно вялую, но упорно пытающуюся казаться живой личную жизнь. Достав телефон, он набрал номер Эммы. 3 ноября 2012 года, Нью-Йорк. За последние несколько недель я смог провести с Эммой пару вечеров и заметил подтверждение назревающей с самого начала наших отношений проблемы. Ее отношение ко мне не могло пересечь черту и постоянно колебалось на грани между увлеченностью и чем-то большим. Причиной такого могло послужить несколько моих предположений, но к самым явным я причисляю лишь два из них. Мое полное закрытие от ее телепатических способностей, что хоть и иногда приятно телепатам, но также и заставляет искать второе дно во всех моих словах и крайне аккуратно обдумывать наше общение. Представьте, что у вас всю жизнь почти над каждым человеком висела вывеска, которая при произнесении правды загоралась зеленым, а при лжи красным. И вот вы резко встретили человека, с которым хотите построить отношения, но помощи от вашей самой ценной способности, на которую вы привыкли довольно сильно полагаться, больше нет, и вы не можете понять, где в его словах истина, и начинаете во всем сомневаться. А тут и чувства, которые хотят перерасти во что-то большее, и страх за свою необычность, которую неизвестно, как воспримет этот человек, загадка. Неизвестность пугает, а неизвестность, помноженная на страх от отторжения тем, кого ты успеешь впустить в свою жизнь, и самое главное, сердце, вдвойне. Дилемма, вставшая перед ней, понятна. С одной стороны, надо бы расставить все точки над и перед тем, как слишком сильно углубить отношения, но с другой, память мне не стереть, и это крайне сильный риск. В то же время, если уже сейчас пересечь черту и дождаться поздней стадии, когда шанс отторжения будет минимальным, можно снизить риск к минимуму, но в случае отказа будет больно, очень больно. А учитывая добытые мной сведения, версия ее детства является наиболее мне знакомой и отнюдь не столь радужной. На личном фронте у нее были проблемы сначала с чувствами к своему учителю, не оказавшимися взаимными и окончившимися его увольнением с протекции отца Фрост. Затем ее вторая попытка чуть не закончилась травмами средней тяжести. Хороший парень, с которым она пошла на свидание в конце из-за отказа и контроля со стороны подруги-телепатки, напал на девушку. Затем была попытка соседки-телепатки-феминистки-лесбиянки показать Эмме всю ущербность мужского пола и других обычных людей перед такими, как они, закончившаяся влезанием в голову Эмме и получением закономерного отпора, превратившего мозги телепатки в кашу. Дальше мне неизвестно, но и этого уже хватит на неплохой набор фобий, а учитывая изначально низкую самооценку девушки и довольно раннее взросление с попаданием в крайне неблагоприятное в ментальном плане высшее общество, вообще непонятно, как точно подступить к девушке для разрешения проблемы. Оценив все шансы долгих расшаркиваний и риски, я решил просто уничтожить главный стержень, к которому крепятся все сомнения Эммы, а именно раскрыть часть своих сил перед ней. И учитывая все раскрывшиеся передо мной преимущества от использования чистейшей энергии пространства, я собираюсь сделать это довольно особенным образом, чтобы этот вечер стал уж точно незабываемым во всех смыслах. По телефону я предупредил Эмму, что вечер будет незабываемым, и получив в ответ порцию сомнений и фразу, что ее довольно сложно удивить, я отправился за ней. Пока я ехал, мне захотелось послушать нынешнюю музыку, и я включил радио, поймав сингл недавно выпущенного мной альбома. Если честно, когда я пришел в уже знакомую и выкупленную для редкого частного пользования студию на запись треков, все присутствующие были свято уверены в том, что синглом станет покорившая You to be born for his. Но к всеобщему недоумению она оказалась лишь одной из. И ладно бы, это люди еще со скрежетом, но смогли бы перенести с достоинством, скрыв свое мнение о моем решении. Но вот озвученную новость, что все остальные треки в альбоме будут новыми, они спокойно уж никак перенести не сумели. Их лица в тот момент были довольно забавными. В мой альбом под названием Sitson Start вошли такие треки, как Best Shot at Mountains vs. Machines, Heroes Rise at Wathite, Knots Gbats at Jackson Gamble, Play with Fire at Warhol, Take It All at Valley of Valves, Death Grip at Wathite, Dynamite at Jackson Gamble и сингл Ох мы от Sumerkin Nidy. Включив сингл погромче, я прибавил газу и почувствовал, что сегодня будет чудесный вечер. Моя новая работа во вселенной пацанов. HTTPS/OutHeartAdayWork 213278. Глава 85. Добравшись до дома Эммы, я прождал всего 10 минут перед тем, как передо мной предстала просто потрясающая красотка в брючном костюме белого цвета. Если честно, меня начинает немного напрягать, что вся одежда, в которой передо мной представала Эмма, белого цвета. Может, у нее какой-то пунктик на этот цвет? Ну, погрузиться в размышления об этом мне не дала закончившаяся поездка. Припарковав машину на третьем уровне парковки, я сообщил, что мы приехали. «И зачем мы здесь?» – спросила недоуменно Эмма. «Закрой глаза и приготовься». С азартом в глазах и манерами бывалого фокусника сказал Раин, достав из воздуха и протянув Эмме повязку для прикрытия глаз. «Ну хорошо, только знай, если я из-за этого навернусь, тебе не поздоровится». С вздохом и скрытым интересом сказала Эмма. «Тут буквально пара шагов», — сказал Раин, открывая перед девушкой портал и ведя ее за руку в зеркальное измерение. Заведя Эмму внутрь, мне пришлось приложить небольшие усилия для открытия нового портала, ведущего в другое место планеты, но все еще находящееся в зеркальном измерении. Открыть портал для перемещения по этому измерению не то, чтобы трудно, просто заставить выход остаться в этом же пространстве вызывает неудобство. Благо, у меня было много опыта, и проблемы с этим и последующим созданием твердой платформы посреди моря не было. Зачем я оказался посреди моря? А тут все просто. За время встреч с Эммой я узнал о ее предпочтениях и любви к океану. Поэтому я посчитал, что может быть лучше, чем раскрытие своих способностей, находясь за ужином на глубине моря, будучи в окружении морских обитателей. Для погружения я выбрал Египетское Красное море, поскольку зеркальное измерение не особо сильно отличается от реального мира, и вода тут тоже не позволит спокойно поставить на себя физический предмет, а о особых заклятиях для взаимодействия с этим миром я не слышал, план минимум не выполнялся. По крайней мере, так было изначально. За время своих экспериментов с новой энергией, полученной от камня пространства, я понял, что могу довольно неплохо управлять зеркальным измерением. Конечно, пока на мозговыносящие калейдоскопные изменения, творящиеся древние Экицелием после становления слугой Дармам, у меня не хватает, но это придет с опытом. Сейчас главное, что мои силы спокойно позволят создать в глубине моря комнатку 10×10 с полностью прозрачными стенами. Пока мы с Эммой прошли в новый портал, я уже успел все организовать, и нас ожидал столик на двоих с тележкой, пока скрытый под иллюзорными чарами с множеством блюд моего личного приготовления. «Теперь ты можешь снять повязку», — сказал Раин, отступая от Эммы и ожидая реакции так довольно взволнованной девушки. Как, сняв повязку, девушка на мгновение потеряла дар речи, и все, на что ее хватило, это лишь всего одно слово — магия. Довольный произведенным эффектом, сказал Пирс. «Ты шутишь, голограммы?» — скептически сказала девушка, после чего подошла к одной из стен и, дотронувшись, почувствовала мягкое сопротивление, напоминающее резину. «Магия», — повторил свой ответ Раин, после чего щелкнул пальцами, и для части комнаты, где находилась Эмма, резко изменилась гравитация, заставившая девушку издать вскрик и полететь в мягкую стену спиной назад. «Ты мутант?» — со скрытой радостью и облегчением спросила Фрост, поднявшись после возвращения нормальной гравитации. «Вот почему людям, живущим в мире с ожившими богами, пришельцами и кучей еще всякой разной ненормальной фигни, так сложно поверить в магию. А если так?» — скептически спросил Раин, после чего вывел в воздухе слова «магия» пальцем, оставившим после себя огненный след, провисевший так 10 секунд. «Допустим, я поверила, но почему ты открылся мне?» Все еще со скепсисом насчет заявления Пирса решила узнать причины его поступков Эмма. Тем более, учитывая ее страхи, ей было это вдвойне интересно. «Сначала давай присядем и, может, выпьешь для начала, тем более ни одной же тебе на каждом шаге светить своими способностями». Налив девушке вина, сказал Раин, после чего поставил перед собой магический щит, позволивший защитить его лицо от знакомства с дорогим алкоголем. «Ты знаешь?» — со смятением и легкой паникой спросила Эмма. «У меня с рождения полная защита от телепатов, но это ты уже успела оценить, ведь большую часть нашего общения ты пыталась пробиться ко мне в голову», — со снисходительной улыбкой сказал Пирс. «Но даже так я довольно неплохо ощущаю попытки, и ты, хочу отметить, по силам тянешь на твердую четверку, а вот по мастерству с натяжкой наскребешь лишь на тройку», — учительским тоном сказал Раин. «Это почему это тройку, и вообще это сейчас не важно? Тебя это не волнует?» — взволнованным голосом спросила девушка. «А должно? Как я понимаю, основная проблема для общения с теми, кто знает твой секрет, Это их постоянные сомнения в том, какие мысли являются настоящими, а какие ложными. Я защищен от всех этих проблем, и также я понимаю, что твои попытки применить силу были скорее привычкой, чем постоянным и непрекращающимся желанием залезть мне в мысли. Мне знакома пара мастеров с подобными тебе талантами, и такое сканирование сознания у них происходит чисто на подсознательном уровне. Но если тебе так привычнее, могу предложить одну полумеру, — сказал Раин, протянув Эмме руку. «Что ты хочешь сделать?» — смотря на руку в недоумении, спросила девушка. «Дай руку и узнаешь», — улыбнувшись, сказал Пирс. Взяв руку Эммы, я создал особенную рунную цепочку из раздела менталистики. Мой разум хоть и защищен от любого вмешательства извне, но вот если желание получить канал связи исходит изнутри и создается самим пользователем, то такая магия для меня становится доступна. После активации эта рунная цепочка превратилась в два иллюзорных браслета, висящих над нашими руками. «И что это?» «Ну ты от как?» — запнулась на половине слова Эмма, уставившись на Пирса. «Эти браслеты просуществуют всего 5 часов, но на это время каждый из нас сможет почувствовать эмоции друг друга. Теперь у нас с тобой есть сильно урезанная часть телепатии», — ответил, ухмыльнувшись, Раин. «То есть мне не показалось, и ты сейчас веселишься за мой счет?» — злобным голосом с максимально недовольным видом спросила Эмма, но вместо ожидаемого эффекта почему-то словила порцию умиления от Пирса. «Ты прекрасна», — сказал Раин, получив в ответ порцию смущения от с трудом удержавшей маску девушки. Эмма по эмоциям, испускаемым Раином, понимала, что он сейчас совершенно серьезен, и от этого слова звучали намного значимее. «Ты мне объяснишь, как ты все это сделал?» Взяв эмоции под контроль, Эмма попыталась перевести тему. «Эм, если ты снова скажешь магия, я тебя ударю. Ну, если кратко, то с помощью податливости зеркального измерения, являющегося полной копией нашего мира, я, используя пространственную энергию, добытую из кристаллизованного камня, зародившегося при создании Вселенной, смог сотворить такую комнату, исказив пространство вокруг и получив возможности самого достоверного океанариума. Я же помню, как ты рассказывала про море и дайвинг». С улыбкой, смотря на максимально пышущую недоумением с каплей довольства девушку, Раин не смог опять сдержать улыбку. «А, стоп, сначала ужин. Я никуда от тебя не убегу, поэтому не будем ждать, пока блюдо испортится», — сказал Раин, после чего, используя энергонити скрытые иллюзии, заставил блюдо вылететь из тележки на стол. Для Эммы это все выглядело, как появление готовой еды с пылу с жару прямо из воздуха, что еще сильнее уменьшило ее скепсис насчет заявления Пирса. Но вот удовольствие от таких хоть не очень эффектных, но все еще удивительных проявлений магии перебивало транслируемое прямо пропорциональное ее эмоциям довольство Раина. Появившиеся на столе блюда были довольно быстро уничтожены Эммой, и я даже не успел понять, чего в ее эмоциях было больше: удовольствия от моих шедевров или желания закидать меня вопросами. «Какие еще секреты ты скрываешь, Раин Пирс?» — впившись в меня взглядом, спросила Эмма. «Разные, но некоторые я по крайней мере пока не смогу тебе раскрыть. Но ты можешь спрашивать, и если я смогу, то отвечу на твои вопросы», — спокойным голосом сказал Пирс. «Что ты можешь?» — с интересом спросила Эмма. «Ты хочешь узнать про навыки или способности?» «Про способности. Ну, про магию ты уже знаешь, и она довольно многообразна. Также мне доступен легкий метаморфизм тела. Могу, например, стать на пару десятков сантиметров выше или удлинить и заострить ногти. Я вообще многое могу удлинить», — похабно улыбнувшись, ответил Раин. «И как ты стал магом?» — проигнорировав финальную часть ответа, спросила Эмма. «Нашел школу и обучился». «Что за школа?» — «Хогвартс», — под вытянувшееся лицо Эммы сказал Пирс. «Ты ведь шутишь», — укоризненно сказала Эмма, уловив веселье Раина от ответа. «Ладно, ладно, это не Хогвартс, но ты читаешь детские книги?» — с интересом спросил Пирс. «Твои прошлые книги были неплохи, вот я решила посмотреть и на новую работу», — смущенно ответила Фрост. «И не переводи тему, что за школа?» — с возмущением сказала Эмма. «Этого я тебе уж прости сказать не могу, секрет. Ты можешь знать, что такая школа существует, но вот название или местоположение тем, кто не мог сообщать, запрещается», — ответил Раин. Допрос от Эммы длился еще несколько часов, последние из которых мы провели за прогулкой по морю. К середине прогулки разговоры сошли на нет, и мы просто наслаждались прекрасными видами. В конце прогулки я предложил Эмме доставку прямо под дверь квартиры с помощью портала, на что был одарен пробирающим насквозь взглядом, от которого мне даже стало немножко не по себе. Из-за этого пришлось описать схему работы порталов. После объяснения я получил от нее такой взгляд, что, как мне кажется, если я когда-то соберусь делать ей предложение, то это должно быть именно двойное кольцо, а в идеале пара десятков таких колец с приданным составляющим пару десятков обученных магов. Интересно, я ее сейчас больше привлекаю, как парень или очень дешевый способ перевозок. Но дальше предаться не очень радужным мыслям мне не дал вопрос Эммы. Зайдешь, учитывая, что связь на эмоции будет работать еще часа два, я просто был поглощен коктейлем предвкушения, страха и похоти, ударившим по мне после вопроса. Эмма Фрост, 1347, хрупкая влюбленность. Я никогда не был стеснительным и уж точно тугодумом меня не назвать, но почти 3 года воздержания, подростковое тело и эмоции, просто бьющие в голову, позволили лишь быстро оценить повысившийся уровень отношений и отметив, что все добровольно сказать «да, да». Дальше все было как в бреду. Зайдя в квартиру, я не выдержал первым и, не дав Эмме даже нормально закрыть дверь, просто на эмоциях вплавил ручку в замок, полностью его сломав. Но в тот момент меня это уже мало волновало. Мой разум был поглощен потрясающим ощущением от поцелуя губ Эммы и исследования ее тела руками. Мы просто не могли насытиться друг другом, и все, что смогло слететь с ее губ в редкий момент, когда нам не хватало воздуха. Спальня там. Моя новая работа во вселенной пацанов. https://outhartaday.work/213278. Глава 86. Утро встретило меня приятной истомой и повальным нежеланием вставать и куда-то идти. Спустя минуту внутренней борьбы с ленью я почувствовал движение на своей груди. Используя титаническую волю, я открыл один глаз и увидел блондинистую макушку. Словив на секунду синий экран, я смог запустить мозг и вспомнить вчерашний вечер, приведший к такому без сомнения приятному завершению. Эмма развалилась на моей левой руке, которая после тестового сжатия и легкого ответного звукового оповещения изо рта спящей Эммы, довольно просто приняла свой плен под нижними 90 девушки. Да и я в принципе был всеми за такой плен. Моя нижняя часть же от такой информации тоже оживилась и уже спустя пару секунд требовала поскорее разбудить пленительницу и поскорее приступить к пыткам. Но не успел я вступить в крайне странный диалог со своим мужским достоинством, как Эмма открыла глаза и, потратив немногим меньше меня на осознание и выводы, подняла на меня взгляд. «Привет, на большее меня пока не хватило». «Привет», — смущенно ответила девушка. «Вчера было волшебно», — выдал спустя минуту молчания Раин. «Ага», — улыбнувшись двойственной трактовке, ответила Эмма. «Знаешь, передо мной встала довольно сложная дилемма». Наконец прервал молчание Пирс. «Я очень сильно хочу пролежать с тобой в обнимку весь день, но также сильно я хочу тебя». Под внимательный взгляд Эммы сказал Пирс. «Да, это и правда сложная дилемма», — подтвердила слова Раина Эмма, заметив выпирающую из-под одеяла дилемму. «Но я думаю, смогу помочь с ее решением», — сказала Фрост, скинув на пол одеяло и окинув дилемму более пристальным и довольным взглядом. Спустя еще полчаса довольно приятного времяпрепровождения, прерываемого лишь на путь до душа, я оказался на кухне, готовя завтрак, пока Эмма сидела за столом и наблюдая за мной. «А как же завтрак, приготовленный девушкой с любовью?» — голосом полным вселенской печали спросил Пирс, не поворачиваясь к Эмме. «Ты мне еще повозмущайся, жертва разбитых надежд», пульнув в Раина недовольный взгляд, ответила Эмма, чуть-чуть подвинув подушку, подложенную под нижние 90. «Я же за все извинился, и вообще вчера ты тоже была довольно активна», ответил Пирс, увернувшись от тапка. «Да, а мою дверь сломала тоже я», это Пирсу укрыть было нечем, и он решил просто продолжить готовить завтрак. 6 ноября 2012 Орегон. Дверь в простую квартиру среднего класса была открыта ключом хозяйки, перебравшейся сюда всего пару месяцев назад. Женщина была уставшей и угрюмой. Ее работа и новая порция свалившихся дел ее совершенно не устраивали, и сегодня она снова столкнулась с напоминанием о своем прошлом и не случившемся будущем. Сбросив верх костюма на вешалку, она прошла на кухню и, открыв холодильник, достала бутылку дорогого виски. Открыв ее, она налила себе треть кружки и направилась в гостиную. Зайдя в гостиную, она попыталась включить свет, но лампочки проработали всего секунду, после чего выдали порцию искры и отключились. Этой секунды хватило, чтобы бывалая военная успела заметить нежданный силуэт в кресле в углу комнаты и потянулась за оружием. На полпути к заветному пистолету ее охватил ужас, все тело просто застыло, перестав подчиняться хозяйке. На ее появление женский силуэт отреагировал довольно спокойно, лишь повернув в сторону женщины голову. «Здравствуйте, Кэтрин», — сказал силуэт, продолжая спокойно сидеть в кресле. «Надеюсь, мы сможем поговорить с вами как цивилизованные люди и не будем попусту хвататься за оружие. Вы согласны?» – спросил силуэт, ослабив давление вокруг шеи женщины. «Да», – спокойным голосом ответила женщина. В тот же момент невидимые путы, удерживающие ее тело, спали, и она, с трудом удержав равновесие на чуть подогнутых ногах, прошла до дивана, сев справа от гостьи. «Кто вы такая и зачем вы проникли в мою квартиру?» – спросила напряженная женщина. «Я пришла сюда, чтобы обсудить ваше будущее и предложить сотрудничество», – ответил силуэт. «Кто вас послал? Россия? Китай? Корея?» – нахмурившись, спросила Хейл. «Никто из тех, кого вы могли бы предположить, генерал», – спокойно ответил силуэт. «Вот как и что вам надо? Хотите через меня добраться до военных разработок или хотите получить своего шпиона среди военных?» – недовольно спросила Хейл. «Это все, конечно, тоже могло бы нас заинтересовать, но ради этого мы бы точно не стали использовать столь многостороннюю личность», – ответил силуэт, улыбнувшись. «Скажите, генерал, довольны ли вы своим положением? Вы добились всего, чего хотели?» – спросил силуэт. «Я посвятила всю свою жизнь армии и не жалею о своем решении. Немногие женщины смогли подняться так же высоко, как и я. Я не гонюсь за недостижимым и ставлю перед собой реалистичные цели», – холодным голосом ответила генерал Хейл. «В своем решении?» – голос гостьи так и лучился насмешкой. «Как странно, а нам казалось, что это решение за вас принял ваш наставник Даниэл Уайтхолл после конфликта с фон Штрукером». После этих слов Кэтрин не смогла сдержать эмоции и выхватила оружие, оставшееся на поясе.